Глава 46. День принес только разочарование. Скарлетт летела низко над самой землей, над грустными осенними лесами. Оба они, и Ричард, и Дракониха, внимательно осматривали все проезжие дороги и узенькие лесные тропинки. Все тщетно. Им не удалось обнаружить никаких признаков Зеда и Кэлен. Ричард совсем пал духом. Он так безмерно устал и измучился, что едва мог держаться за гребни Драконихи, но не позволял себе ни минуты передышки. Он должен найти своих друзей. Силы его были почти на исходе. Глаза устали от постоянного напряжения. Голова разламывалась. Но каждый раз, завидев внизу новых путников, Ричард забывал о боли, об усталости, о недосыпе. В душе вспыхивала надежда. Вспыхивала, чтобы угаснуть вновь. И опять он говорил Скарлетт, что это не его друзья. Задевая верхушки сосен, Дракониха устремилась к кромке луга. Она издала пронзительный крик, заставивший Ричарда подскочить от неожиданности, и резко свернула в сторону. Через луг, поросший высокой бурой травой, стремительно бежал олень. Страшный драконий рев подстегнул его, олень понесся стрелой. Сложив крылья, Скарлетт камнем упала вниз. Не прилагая особых усилий, она подхватила жертву прямо на бегу и, крепко сдавив оленя в своих огромных когтях, сломала ему шею. Невероятная легкость, с какой дракониха заполучила добычу, произвела сильное впечатление на Ричарда. Мощь и сила, свойственные этому фантастическому созданию, вызывали в нем чувство восхищения, смешанного с ужасом. Скарлетт взмыла вверх к высоким перистым облакам, окрашенным в золотисто-розовые тона заката. Солнце уходило за горизонт, унося с собой последнюю надежду. Дракониха свернула в сторону гор и полетела к своему гнезду. Ричарду очень хотелось попросить ее продолжить поиски до темноты, но он знал, что Скарлетт должна вернуться к яйцу. На землю спустились ранние осенние сумерки. Дракониха приземлилась на скалистый уступ и пригнула шею. Ричард послушно соскользнул вниз по ее алой чешуе, и Скарлетт поспешно направилась к яйцу. Искатель, дрожа от холода, закутался в плащ. Дракониха тщательно осмотрела яйцо со всех сторон, нежно поворковала над ним и согрела небольшой струей пламени. Покончив с заботами, она приступила к трапезе. Дракониха окинула Ричарда оценивающим взглядом. «Не похоже, чтобы ты смог слишком много съесть. Да, пожалуй, я могу позволить тебе взять кусочек мяса». «Спасибо, Скарлетт. Ты не зажаришь его для меня? Я не ем сырого мяса». Скарлетт снисходительно кивнула. Ричард отрезал сочный ломтик свежей оленины, насадил его, как на вертел, на кончик меча и протянул драконихе. Он чуть не зажарился сам, когда та направила на мясо слабую струйку огня. Ричард вернулся в свой уголок и принялся за жаркое. Он старался не смотреть, как Скарлетт раздирает зубами и когтями оленью тушу и заглатывает целиком огромные куски. «А если мы не найдем твоих друзей, что ты тогда собираешься делать?» «Лучше бы нам найти их». Ричард сглотнул комок, подступивший к горлу. «Скоро наступит первый день зимы. Тебе осталось 4 дня, считая завтрашний». Ричард оторвал от ломтя оленины маленький кусочек. «Знаю». «Для дракона лучше умереть, чем покориться». Скарлетт раздраженно махнула хвостом. «Если все последствия принятого решения коснутся только тебя, то несомненно. А как быть в том случае, когда за твой выбор придется отвечать другим? Ты сама, оказавшись в такой ситуации, предпочла покорность. Ведь это была единственная возможность спасти еще не вылупившегося малыша, жизнь которого полностью зависела от тебя, от твоего решения». Не найдя что возразить, Скарлетт смущенно заворчала и, повернувшись к яйцу, нежно провела когтями по скорлупе. Ричард знал, что если ему не удастся отыскать последнюю шкатулку и остановить Рао, у него не останется выбора. Он не вправе поставить на карту жизнь всех обитателей Земли. Он не вправе позволить какой-нибудь Морт-Сид беспрепятственно измываться над Кэлен. Он вынужден будет помочь Даркину Рао. И Кэлен сможет жить так, как подобает исповеднице. Ричард не видел иного выхода, и это приводило его в отчаяние. Неужели он, искатель истины, решится помочь Даркину Рао обрести безграничную власть над миром? Но что еще ему остается делать? Может быть, Шота говорила правду? Он не удивится, если Зет и Кэлен попытаются убить его. Может, его и следует убить заодно то, что он сразу не отверг мысль о помощи Даркину Рао. Но если судьба Кэлен будет зависеть от его решения, он, Ричард, никогда не согласится обречь на муки ту, что так дорога ему. И тогда ему придется передать Рао из уст в уста книгу сочтенных теней. Ричард бессильно опустился на холодный камень. От тяжелых мыслей о предстоящем выборе к горлу поступила тошнота. Несмотря на мучивший его голод, Ричард так и не смог закончить трапезу. Он положил под голову мешок, поплотнее завернулся в плащ, вызвал в памяти образ Кэлен и сам не заметил, как провалился в глубокий сон. На следующий день Скарлетт понесла его в Дхару, туда, где, по ее словам, проходила раньше граница. Легкие утренние облака не затмевали солнца, но лишь смягчали излишнюю яркость его лучей. В глубине души Ричард таил надежду, что друзья не станут подвергать себя опасности, вторгаясь в законные владения Даркина Рао. Но если Зет, обратившись к помощи ночного камня, смог выяснить, где находится Ричард, они с Чейзом и Кэлен непременно должны были направиться в Народный дворец. Ночной камень. Только бы успеть предупредить Зеда о нависшей над ним угрозе. Иначе старый волшебник навсегда останется в подземном мире. Каждый раз, завидев издали людей, Скарлетт спускалась к земле, до смерти пугая несчастных путников. И вновь поднималась ввысь, не обнаружив тех, кто был нужен Ричарду. Наконец, ближе к полудню, Ричард увидел их. Зет, Чейз и Кэлен ехали верхом по укромной лесной тропе вдоль главной дороги. «Скарлетт, спускайся!» – радостно крикнул Ричард. Дракониха немедля ни секунды резко развернулась и красной молнией устремилась к земле. Заметив ее приближение, всадники натянули поводья, остановили коней и спешились. Снижая скорость, Скарлетт величаво раскинула огромные малиновые крылья и опустилась рядом с тропой, на поросшую травой вершину невысокого холма. Ричард соскользнул с ее спины и, едва только ноги его коснулись земли, бросился навстречу друзьям. Все трое настороженно замерли, держа под уздцы коней. Чейз снял с пояса тяжелую булаву. При виде Кэлен Ричарда охватило ликование. Все воспоминания, связанные с ней, внезапно пробудились к жизни и захлестнули его мощным потоком невообразимо ярких видений. Ричард мчался вниз по крутому склону, едва ухитряясь не споткнуться о корни. Когда он поднял глаза, то увидел, что прямо на него с воем и свистом катится волшебный огонь. Ричард застыл в недоумении. Что случилось с Зедом? Что он такое творит? Огромный шар жидкого пламени, куда больше тех, что прежде доводилось видеть Ричарду, стремительно надвигался на него, озаряя все вокруг нестерпимо ярким желто-фиолетовым светом. Ричард, как завороженный, смотрел на огненный шар, а шар, дрожа и пульсируя, увеличивался прямо на глазах. Прежде чем Ричард успел осознать, что сейчас произойдет, его рука опустилась на рукоять. Он почувствовал, как слово «истина» впечатывается ему в кожу. Искатель рывком выхватил меч из ножен и услышал привычный металлический звон клинка. Сила и мощь магического оружия хлынули прямо в жилы. Огонь подлетел уже почти вплотную. Как и тогда у Шоты, Ричард поднял меч истины одной рукой, крепко сжимая рукоять, другой острее и выставил перед собой как щит. Мысль о том, что Зет предал их, вызвала у него ярость. Неправда. Это не Зет. Мощный удар вынудил его отступить на шаг назад. Все вокруг померкло от жара и пламени. Гнев волшебного огня взорвался, брызнул во все стороны и исчез. «Зет, что ты делаешь? Ты что, спятил? Это же я, Ричард!» Вне себя от злости он двинулся вперед. Магия меча еще больше усиливала ярость Искателя. Гнев переполнял его, бурлил в крови, стучал в голове. Старый волшебник, облаченный в привычный длинный балахон, казался совсем маленьким и хрупким. Вооруженный до зубов страж границы, выглядел, как водится, угрожающе. Зет схватил Кэлен за локоть, потянул назад и заслонил собой. Чейз, мрачный как ночь, решительно шагнул вперед. «Чейз!» – хрипло предостерег Зет. «Не будь дураком! Стой, где стоишь!» Ричард растерянно переводил взгляд с одного сурового лица на другое. «Что с вами со всеми творится? Что вы здесь делаете? Я же говорил, чтобы вы не ходили за мной. Даркин и Рау послал за вами своих головорезов. Немедленно возвращайтесь обратно!» Порыв ветра разметал седые волосы волшебника. Старик, не сводя с Ричарда глаз, спросил у Кэлен. «Ты понимаешь, что он говорит?» Та растерянно покачала головой, откинув назад длинные пряди волос. «Нет, наверное, это верхнедхарианский. Я не говорю на этом языке». «Верхнедхарианский? Ты о чем? Что?» И тут Ричард все понял. Мороз пробежал у него по коже. И это действие заклятия, которое наложил на него Даркин Рау. Друзья не узнают его. Они видят перед собой самого злейшего своего врага – Даркина Рауа. В голове у Ричарда мелькнула страшная мысль, от которой по спине к затылку пробежали мурашки. Если Зет направил на него волшебный огонь, значит, можно не сомневаться, что старый волшебник видит в нем Рауа. Но тогда Зет никак не может быть предателем. Неужели его предала Кэлен? Может быть, сейчас она видит перед собой именно его, Ричарда? У Ричарда перехватило дыхание. Он молча направился к исповеднице, неотрывно глядя в ее зеленые глаза. Кэлен гордо выпрямила спину, вскинула голову и уперлась кулаками в бока. Ричард знал, что это означает серьезное предупреждение. Он ни на миг не забывал, что Кэлен достаточно одного движения руки, чтобы обратить против него дарованную ей власть исповедницы. Он вспомнил слова Шоты, предупреждавшие, что Зеда он одолеть сможет, но окажется бессильным перед магией Кэлен. Зед попытался преградить ему путь. Ричард, не глядя, отстранил старика с дороги. Тогда Зед зашел со спины и прижал сухие костлявые пальцы к его шейным позвонкам. Это очень напоминало прикосновение Эйджела. Обжигающая боль волной пробежала по нервам, распространяясь по всему телу. В прежние времена, когда Ричард еще не прошел школу Мортсид, одного такого прикосновения было бы достаточно, чтобы парализовать его. Но Денна не зря потратила столько времени, приучая своего воспитанника стойко переносить еще большие мучения. Правда, хотя Денну обучали искусству пытки долгие годы, Зет оказался вполне достойным соперником Мортсид. Ну что ж, и не такое приходилось терпеть. Призвав на помощь всю волю, Ричард заставил себя отрешиться от боли и вытеснил ее из сознания. И тут же гнев, исходящий из волшебного меча, занял ее место, вливая в него новые силы. Ричард предостерегающе посмотрел на волшебника. Тот не отступил. Тогда он одним движением руки оттолкнул старика. Ричард не рассчитал силу, и Зет, пошатнувшись, упал на землю. Кэлен стояла неподвижно, как статуя. В глазах ее читалось ледяное презрение. «На кого ты так смотришь?» – прошептал он. «На Даркина Рауа или на Ричарда?» Кэлен вздрогнула. Казалось, она не в состоянии шевельнуться. Ричард опустил взгляд и увидел, что держит меч у ее горла, у ожбинки в основании шеи. Он сам не сознавал, что делает. Все выглядело так, словно его руку направила магия. Но Ричард знал, что на самом деле он сам, по своей воле, поднял меч на Кэлен. Вот почему ее бьет дрожь. Под острием клинка у нее на коже проступила и начала медленно увеличиваться капелька крови. Если Кэлен предательница, ему придется убить ее. Клинок побелел в его руках. «Кого ты видишь?» – снова спросил он. «Что ты сделал с Ричардом?» Кэлен побледнела. Голос ее дрожал от ярости. «Если ты причинил ему зло, клянусь, я убью тебя!» Ричард вспомнил, как она поцеловала его на прощание. Это был поцелуй любви. Нет, Кэлен не может оказаться предательницей. Он вдруг понял, что никогда не смог бы убить ее, даже если бы его опасения подтвердились. Но теперь он твердо знал, что это неправда. Со слезами на глазах он убрал меч в ножны. «Прости меня, Кэлен. Может быть, это добрые духи удержали меня от того, что я чуть было не сотворил. Я знаю, ты не можешь меня понять, но я все равно прошу прощения. Даркин Рау применил ко мне первое правило волшебника. Он хотел нас всех стравить между собой. Он пытался заставить меня поверить в ложь, и я едва не поверил. Я знаю, что ни ты, ни Зет никогда бы не предали меня. Прости меня за это глупое подозрение». «Что ты хочешь?» – спросил Зет. «Мы не можем понять тебя». «Зет». Ричард провел пятерней по голове, взлохмачивая волосы. «Что же мне сделать, чтобы ты меня понял?» Он схватил волшебника за балахон. «Зет, скажи мне, где шкатулка? Она в безопасности?» «Я должен получить шкатулку, прежде чем ее отыщет Даркин Рау. Нельзя допустить, чтобы он завладел ею». Волшебник нахмурился. Ричард понял, что ничего у него не выйдет. Им всем кажется, будто он говорит на каком-то незнакомом наречии. Тогда он подошел к коням и принялся усердно перетрясать содержимое седельных сумок. «Ищи сколько хочешь. Все равно тебе никогда ее не найти», – улыбнулся волшебник. «Шкатулки у нас нет. Тебе осталось жить всего 4 дня». Ричард почувствовал сзади себя какое-то движение и стремительно обернулся. Страж границы уже занес над ним булаву. В то же мгновение их разделила струя пламени. Чейз отступил. «Ну и друзья у тебя, Ричард Сайфер», — фыркнула дракониха. «Даркин Рау наложил на меня заклятие. Они меня не узнают». «Ну, если ты еще ненадолго задержишься в их обществе, они попросту прикончат тебя». Ричард понял, что шкатулки здесь нет. Да и не могло быть, если друзья направлялись ему на выручку. Они не рискнули бы взять шкатулку с собой в Дхару. Ведь люди Рао могут обнаружить их в любой момент. Трое друзей безмолвно наблюдали за Ричардом и Скарлетт. «Скарлетт, попробуй им что-нибудь сказать. Может быть, тебя они поймут?» Голова драконихи качнулась в сторону путников. «Это никакой не Даркин Рау. Это ваш друг, Ричард Сайфер. Рау наложил на него заклятие. Кто-нибудь из вас понимает меня?» Все трое по-прежнему хранили молчание. Раздосадованный Ричард шагнул к старому волшебнику. «Зет, очень тебя прошу, попытайся меня понять. Не ищи ночной камень. Рау отправил его в подземный мир. Он хочет заманить тебя в ловушку. Попробуй меня понять». Бесполезно. Никто из друзей не понял ни единого слова. Что же делать? Он больше не вправе здесь задерживаться. Главное — найти шкатулку. Потом он вернется к друзьям и защитит их от людей Рауа. Ричард с трудом заставил себя покинуть друзей. Он нехотя забрался на спину драконихи. Скарлетт не сводила со всех троих настороженного взгляда, острастки ради пыхтя дымом и лениво поплевываясь пламенем. Больше всего на свете Ричарду хотелось остаться с Кэлен, но он не мог себе этого позволить. Сейчас его долг – добыть шкатулку. «Знаешь что, Скарлетт, пора нам удалиться. Придется отправиться на поиски моего брата». Из пасти драконихи с ревом вырвалась струя пламени. Предостережение путникам, что лучше бы им держаться подальше. Скарлетт взмахнула крыльями, и Ричард крепко ухватился за гребни на ее спине. Дракониха плавно набирала высоту, устремляясь к бесшумно плывущим по небу белым облакам. Ее красная чешуйчатая шея, прямая как стрела, гордо вытянулась вверх. Ричард неотрывно смотрел на друзей до тех пор, пока они окончательно не скрылись из виду. Им овладело безысходное отчаяние. Неужели он больше никогда не увидит, как улыбается Кэлен? «Куда теперь?» Не оборачиваясь, спросила Скарлетт. «Надо разыскать Майкла, моего брата. Он возглавляет войско, что-то около 1000 человек. Они должны быть недалеко от нас, где-то в Рангшада. Надеюсь, такое скопище народа будет не слишком трудно заметить». «Они не смогут понять, что мы говорим. Наверное, заклятие Даркина Рала каким-то образом перешло и на меня. Но я-то вижу все, как оно есть на самом деле. Да, я всегда знала, что нас, красных драконов, не так просто одурачить. Что касается армии, твои, с позволения сказать, друзья уже попытались с тобой разделаться. Ну ладно, с ними мы разобрались. Послушай, Ричард, я, конечно, принадлежу к древнему и почитаемому роду красных драконов. Но это еще не значит, что я смогу защитить тебя от целого войска». «Я обязан попытаться. Не беспокойся, Скарлетт. Я что-нибудь придумаю. Мы с Майклом родные братья, и я найду способ заставить его увидеть правду. Он ведет сюда войско для того, чтобы мне помочь, и я действительно отчаянно нуждаюсь в его помощи. Тысячную армию, наверное, будет разглядеть проще, чем 3 одиноких путников». Скарлетт летела высоко, и взору Ричарда открывались бесконечные, бескрайние просторы. Дракониха плавно скользила между огромными ватными облаками. Ричард и не представлял себе, какие они большие – облака. А когда облака подплывали одно к другому и собирались вместе, Ричарду начинало казаться, что он попал в дивную, сказочную страну. Страну белых гор и долин. Иногда Скарлетт случайно задевала на лету нависающую над ней мягкую влажную губку. И тогда ее голова, шея и кончики крыльев исчезали в густом молочном киселе. По сравнению с облаками, даже грозная дракониха казалась совсем маленькой и беззащитной. Они уже несколько часов летели в сторону Рангшада, а войска все не было видно. Ричард вполне освоился с новым для себя способом передвижения и перестал чуть что хвататься за гребни на спине драконихи. Он мирно облокотился на 2 таких гребня и позволил себе расслабиться. Все это время Ричард размышлял над тем, как убедить Майкла в том, что перед ним никакой не Даркин Рал, а его родной брат. Шкатулка должна быть у Майкла. Зет, наверное, спрятал ее от Рала с помощью магии и передал под защиту армии. Так что Ричард просто обязан изобрести способ показать Майклу, кто он. Как только шкатулка окажется у него в руках, он полетит со Скарлетт в ее пещеру. Дракониха сама говорила, что туда никакому Даркину Рау вовек не добраться. А потом он со спокойной душой вернется к Кэлен, чтобы защитить ее от людей Рауа. Как знать, может быть, ему даже удастся уговорить Скарлетт перенести в пещеру и Кэлен. Тогда он будет за нее спокоен. Через 3,5 дня Рау погибнет. После этого Кэлен наверняка окажется в безопасности. Навсегда. Потом он вернется в Вестландию. И с магией будет покончено. Но и с Кэлен тоже. Он больше никогда, никогда не увидит ее. От этой мысли у Ричарда болезненно сжало сердце. День клонился к вечеру. Скарлетт первая заметила войско. С высоты она видела лучше, чем Ричард. Искатель долго смотрел на дорогу, прежде чем ему наконец удалось разглядеть большое облако пыли. Лишь после этого он увидел приближающуюся колонну. «Ну и что ты надумал? У тебя есть план?» Спросила дракониха, повернув голову. «Скажи, пожалуйста, Скарлетт, тебе удастся приземлиться перед ними так, чтобы нас никто не заметил?» Желтый глаз хмуро покосился на него. «Не забывай, что ты имеешь дело с настоящим красным драконом. Я могу приземлиться и посреди войска. И если я пожелаю, меня не заметит ни один человек. Говори, где тебя высадить?» «Я не хочу, чтобы они меня видели. Я должен поговорить с братом наедине, без свидетелей. Необходимо избежать суматохи». Ричард на мгновение задумался. «Давай-ка сядем впереди них, в нескольких часах ходу. Когда они сюда подойдут, будет уже достаточно темно, и я смогу беспрепятственно пробраться к Майку». Скарлетт распростерла крылья и плавно заскользила к гряде холмов, возвышавшейся у дороги. Миновав холмы, надежно скрывавшие ее от любопытных взглядов, дракониха снизилась, пролетела над долиной и приземлилась на маленькой лужайке, поросшей высокой бурой травой. Алая чешуя засверкала, играя и переливаясь в последних лучах заходящего солнца. Ричард соскользнул на землю. «Ну и что теперь?» – поинтересовалась Скарлетт. «Я хочу дождаться темноты. Вечером они остановятся и разобьют лагерь. После того, как они закончат с ужином, я незаметно проберусь в шатер брата и поговорю с ним наедине. Я обязательно найду способ убедить его в том, что я – это действительно я». Дракониха заворчала и посмотрела сначала на небо, потом на дорогу. Ее голова качнулась из стороны в сторону. Большой желтый глаз уставился на Ричарда. «Скоро стемнеет. Я должна вернуться к яйцу и обогреть его». «Конечно, Скарлетт, я понимаю». Ричард тяжело вздохнул и задумался. «Возвращайся за мной утром. Я буду ждать тебя на этом поле». Скарлетт кинула взгляд на небо. «Собираются тучи». Она снова опустила голову. «Я не могу летать в тучах». «Почему?» «Потому что в тучах бывают скалы». Она фыркнула, выпустив из ноздри клуб дыма. «Скалы?» Ричард непонимающе нахмурился. Дракониха нетерпеливо мотнула хвостом. «Тучи все скрывают. Это как густой туман. Ничего не видно. Когда не видишь, куда летишь, можно невзначай врезаться в какую-нибудь скалу. Уж чего-чего, а скал в наших краях достаточно. Хоть я и принадлежу к древнему и почитаемому роду красных драконов, но при столкновении со скалой я сломаю себе шею. Обычно, когда тучи висят достаточно высоко, я спокойно летаю под ними. Если же низко, я, конечно, могу лететь над ними, но при этом я не вижу, что творится внизу. Я не сумею отыскать тебя, Ричард. Ты уверен, что хочешь остаться? Подумай, что если завтра будет облачно, и я не найду тебя? Да и вообще, мало ли что может случиться». Ричард положил ладонь на рукоять волшебного меча и отвел взгляд от холма, заслонявшего дорогу. «И если что-нибудь пойдет не так, я вернусь к своим друзьям. Я постараюсь держаться основной дороги, так что ты сможешь меня увидеть». Ричард с трудом сглотнул. «Если все мои усилия окажутся тщетными, мне придется возвратиться в Народный дворец. Пожалуйста, Скарлетт, если я не смогу остановить Даркина Рала, если у меня ничего здесь не выйдет, то я должен быть в Народном дворце через 3 дня, считая завтрашней». «У тебя осталось совсем немного времени». «Я знаю». 3 дня, и я наконец-то разделаюсь с тобой». «Таков уговор». Ричард улыбнулся. Скарлетт еще раз пристально взглянула на небо. «Не нравится мне все это. Удачи тебе, Ричард Сайфер. Утром я вернусь». Дракониха разбежалась и взмыла в воздух. А Ричард, задрав голову, долго смотрел ей вслед. Сделав над ним прощальный круг, Скарлетт, не оглядываясь, стремительно полетела прочь. Она все уменьшалась и уменьшалась на глазах, пока не превратилась в маленькую красную точку, которая вскоре скрылась за холмами. Эта картина пробудила в нем одно воспоминание. Ричард невольно вздрогнул. Он понял, что видел Скарлетт прежде. Это случилось в тот самый день, когда он впервые встретился с Кэлен, сразу после того, как его ужалила змеиная лоза. Дракониха совсем как сейчас мелькнула тогда вдали и исчезла за холмами. «Интересно», – подумал Ричард, – «что она делала в Вестландии?» Прокладывая путь сквозь высокую бурую траву, Ричард добрался до ближайшего холма и поднялся вверх по склону. Отсюда он мог следить за передвижениями на восток. Он присмотрел укромное местечко в густой траве, устроился поудобнее и достал из заплечного мешка вяленое мясо и немного сушеных фруктов. Ричард даже нашел там несколько яблок. В ожидании вестландского войска во главе с Майклом он принялся за еду. Но хотя он и успел проголодаться, ел он без удовольствия. Он думал о том, как убедить Майкла, что он – Ричард. Ричард перебирал в уме различные возможности. Написать записку, нарисовать картинку или карту. Он крепко сомневался, что все это может сработать. Если заклятие Даркина Рао изменило его устную речь, то с таким же успехом оно может изменить и письменную. Ричард попытался вспомнить игры, в которые они вместе играли детьми, но не нашел ничего подходящего. Старший брат нечасто баловал его своим обществом. Однако он вспомнил, что единственной игрой, которую Майкл действительно любил, был поединок на деревянных мечах. Ричард далеко не был уверен в том, что демонстрация брату меча приведет к нужному результату. И тут его осенило. Ричард вспомнил, как старший брат, выиграв сражение, заставлял его опускаться на одно колено и отдавать салют. Интересно, вспомнит ли об этом Майкл? В детстве брату очень нравился этот ритуал. Глядя на его радостную улыбку, Ричард нисколько не сомневался, что брат находил в этом высшее наслаждение. Майкл называл это салютом побежденного. Когда побеждал Ричард, Майкл обижался и наотрез отказывался преклонять колено перед младшим братом. В те далекие времена Ричард уступал брату ростом и силой и не мог заставить Майкла отсалютовать ему. Но Майкл довольно часто вынуждал брата склоняться перед ним. Сейчас воспоминания детства вызывали у Ричарда лишь улыбку. Но когда-то заносчивость брата сильно обижала и ранила его. Может быть, Майкл вспомнит? В любом случае, стоит попробовать. Еще до наступления темноты Ричард услышал топот копыт и стук колес, скрип кожи и лязг металла. Мимо, поднимая пыль, проскакали человек 50 хорошо вооруженных всадников. Во голове небольшого отряда ехал Майкл, одетый во все белое. Ричард сразу узнал форму. Эполеты, украшенные гербом Хартланда. Желтое знамя с голубым силуэтом сосны и двумя скрещенными мечами. У каждого воина свисала с плеча кожаная перевязь с коротким мечом. На широком поясе угрожающе блестел отточенный боевой топор. В руках короткое копье. С их кольчуг, которые все называли не иначе, как «боевые сети», при каждом движении сыпались искры, заметные даже сквозь клубы пыли. Это было не вестландское войско, а всего лишь личная охрана Майкла. Но куда же подевалось войско? Сидя на спине Скарлетт, он видел их всех вместе, и конных, и пеших. И эти всадники скачут слишком быстро. Пехоте не выдержать такого темпа. Когда отряд скрылся из виду, Ричард вышел из укрытия и устремил взгляд на дорогу, поджидая остальных. Но войско так и не появилось. Сначала Ричард недоумевал, что бы это могло значить. Когда пришла разгадка, он расслабился и улыбнулся. Зед, Чейз и Кэлен оставили шкатулку у Майкла, сказав ему, что собираются в Дхару спасать Ричарда. Наверное, Майкл не выдержал вынужденного бездействия и сам устремился на помощь брату. Пехота движется медленно, Ей не добраться вовремя до Народного дворца. Вот Майкл и поскакал вперед в сопровождении личной гвардии, предоставив остальным догонять его. 50 человек, даже таких вышколенных дюжих моутсов, как гвардейцы Майкла, ничто по сравнению с крупными военными силами Рала. Ричарду подумалось, что брат руководствовался скорее велением сердца, нежели голосом разума. Уже давно стемнело, а Ричард все никак не мог нагнать передовой отряд. Они скакали быстро, не жалея коней, и довольно поздно остановились на ночлег. Так что, когда он наконец добрался до лагеря, все давно отужинали. Коней распрягли и привязали. Некоторые солдаты уже спали. На ночь выставили часовых, и заметить их в темноте было трудно. Но Ричард довольно долго смотрел с вершины холма на огни бивака и успел определить, где расположены посты. Ночь выдалась темная, тучи полностью скрывали луну. Ричард осторожно спустился с холма, бесшумно ступая мимо часовых. Он чувствовал себя в своей стихии. Стоявшая перед ним задача незаметно добраться до Майкла казалась ему детской забавой, ведь Ричард знал, где прячутся часовые, а те и не предполагали, что он крадется под самым их носом. Он зорко следил за тем, как воины осматривают окрестности. И стоило кому-то повернуться в его сторону, тут же бесшумно припадал к земле или нырял за дерево. Так, никем не замеченный, проскользнул он к шатру брата. Сам того не подозревая, Майкл сильно упростил ему задачу, установив шатер на самом отшибе. Окажись вокруг много народу, Ричарду пришлось бы куда сложнее. Тем не менее, около шатра бродили охранники. Ричард затаился и некоторое время изучал обстановку, выискивая слабые точки. Наконец он понял, что надо делать. Шатер, освещенный пламенем костра, отбрасывал на землю густую черную тень. Часовые предпочитали держаться поближе к огню. Глаза их привыкли к свету. Навряд ли они сумеют разглядеть, что происходит в тени шатра. Ричард подкрался совсем близко к полотняной стене. Присел на корточки и замер, пригнувшись к земле. Он долго вслушивался в доносившиеся до него звуки и шорохи, пытаясь определить, нет ли у брата посетителей. Внутри горела лампа, и до его слуха доносился только тихий шелест бумаг. Судя по всему, Майкл был один. Ричард достал нож и осторожно проделал в полотнище маленькое отверстие. Он приник к отверстию глазом и разглядел брата, склонившегося над черным походным столиком и просматривавшего какие-то бумаги. Майкл сидел, подперев голову руками. Его буйная шевелюра светилась, выхваченная огнем лампы. Ричард заметил, что бумаги не были испещрены строчками и скорее походили на карты. Он должен проникнуть внутрь, встать во весь рост, упасть на одно колено и отсалютовать. И проделать все это как можно быстрее, чтобы брат не успел поднять тревогу. Прямо перед ним стояла низкая походная кровать Майкла. Как раз то, что нужно. Значит, он сможет пролезть незаметно. Чтобы не дернулось полотно, Ричард потуже натянул трос. Потом незаметно перерезал узел, находившийся как раз напротив кровати. Приподнял парусину и осторожно вкатился под нее. Брат обернулся на звук, и Ричард одним прыжком подскочил к столу. Только сейчас он понял, как не хватало ему все это время Майкла. Лицо Ричарда расплылось в счастливой улыбке. Майкл резко поднял голову, и краска сошла с его щек. Он вскочил на ноги. Ричард уже собрался отдать салют, но брат опередил его. «Ричард? Как ты? Что ты здесь делаешь? Это так неожиданно. Рад увидеть тебя снова. Мы все так беспокоились», — промямлил Майкл. Ричард молчал. Улыбка погасла на его лице. Рау, пообещав наложить на него заклятие, сказал, что только те, кто почитает магистра, смогут увидеть Ричарда таким, каков он на самом деле. Майкл узнал его. Майкл предал их. Это он помог Рау схватить Ричарда. По милости Майкла его мучила Мортсит. Майкл выдал Кэлен и Зеда Даркину Рау. Ричард оцепенел. Словно чья-то ледяная рука сдавила его сердце. «Где шкатулка?» – прошептал Ричард, с трудом выдавливая из себя слова. Ты выглядишь голодным. Давай-ка я прикажу подать ужин. Посидим, поболтаем. Давненько мы с тобой не болтали, братишка». Ричард снял ладонь с рукояти волшебного меча. Он боялся, что не сможет совладать с собой. «Я искатель истины», – мысленно повторял он. «Я не Ричард. Я искатель. Я должен остановить Даркина Рауа. Все остальное не имеет сейчас никакого значения. Перед ним стоит важнейшая задача. Он не может позволить себе быть Ричардом. Он не может позволить себе быть братом Майкла. Слишком многое предстоит еще сделать. Слишком значительна его миссия. Все остальное меркнет перед ней. Где шкатулка?» Глаза Майкла забегали. «Шкатулка? Ну, Зед говорил мне о ней. Он собирался передать ее мне, но потом сказал, будто при помощи какого-то камня обнаружил тебя в Дхаре, и они втроем с Чейзом и Кэлен отправились к тебе на выручку. Я говорил, что тоже хочу пойти спасать младшего братика, но мне пришлось собирать людей, готовиться к выступлению, и они пошли без меня. Шкатулка хранится у Зеда, она у него». Теперь у Ричарда отпали все сомнения. Даркин Рау говорил правду. Он получил третью шкатулку. Не поддаваясь эмоциям, Ричард мгновенно оценил ситуацию. Игра проиграна. Единственное, что он еще может сделать, это спасти Кэлен. Необходимо как можно скорее разыскать ее, чтобы опередить людей Рауа. Если он потеряет голову и даст волю гневу, Кэлен попадет в руки Мортсит. Они будут издеваться над ней, мучить ее. Ричард обнаружил, что пытается сосредоточиться на мысленном образе косы Денны и не стал себя останавливать. «Прежде это всегда срабатывало», – сказал он себе. «Он не вправе сейчас покарать изменника. Кругом полно гвардейцев из личной охраны Майкла. Они могут прибежать на шум и захватить Ричарда в плен. Более того, он должен держаться так, словно ничего не произошло. Если Ричард даст брату понять, что все знает, этим он ничего не изменит, а на карту поставит многое». Он сделал глубокий вдох и постарался взять себя в руки. «Значит, шкатулка в безопасности. Это самое главное». Лицо Майкла вновь обрело нормальный оттенок. Вместе с румянцем вернулась и улыбка. «Ричард, ты хорошо себя чувствуешь. Ты выглядишь каким-то другим, изменившимся. Ты выглядишь так, словно тебе пришлось много чего пережить». «Да, Майкл, пришлось. Больше, чем ты можешь себе представить». Он опустился на койку. Майкл, с опаской поглядывая на брата, присел на стул. Грузный, невысокий, одетый во все белое, туго перетянутый широким золотым поясом, он казался жалкой пародией на Даркина Рауа. Ричард обратил внимание на карты, которые изучал брат. Карты Вестландии. Карты Вестландии для Даркина Рауа. «Зед сказал правду. Я был в Дхаре, но мне удалось бежать. Нам всем надо поскорее убираться отсюда, подальше от Дхары. Как можно дальше. Я должен перехватить Зеда, Чейза и Кэлен, пока они не ушли слишком далеко. Тебе я советую немедленно собрать своих людей, отвести войско назад и защищать Вестландию. Спасибо, Майкл, что поспешил мне на выручку». «Ты же мой брат!» Улыбка на лице Майкла сделалась еще шире. «Сам посуди, что мне еще оставалось делать?» Боль жгла Ричарду душу. Но он все же нашел в себе силы тепло улыбнуться в ответ. В каком-то смысле это было даже хуже, чем если бы предательницей оказалась Кэлен. Они с Майклом выросли вместе, прожив добрую часть жизни под одной крышей. Они делили все, и горе, и радость. Ричард всегда восхищался Майклом, поддерживал его, дарил ему безоглядную любовь. Он вспомнил, как гордился старшим братом, как хвастался им перед друзьями. «Майкл, мне нужна лошадь. Я должен ехать. Немедленно». «Мы поедем все вместе. Ты, я и мои люди». Майкл ухмыльнулся. «Теперь, когда ты снова со мной, я не хочу упускать тебя из виду». Ричард вскочил. «Нет». Он понизил голос. «Ты же знаешь, я привык в одиночку бродить по лесам. Это мое ремесло, и я неплохо с ним справляюсь. Лучше, чем со всем остальным. Ты только задержишь меня, а у меня осталось совсем мало времени». Майкл встал, бросил косой взгляд на полок, свисающий у входа. «Не желаю ничего слушать. Мы...» «Нет. Ты первый советник Вестландии, и твоя обязанность – заботиться о безопасности страны, а не присматривать за маленьким братишкой. Пожалуйста, Майкл, забудь обо мне и отведи войска к границе. Со мной ничего страшного не произойдет». Майкл потер подбородок. «Ладно. Наверное, ты прав. Собственно говоря, мы направлялись в Тхару только за тем, чтобы помочь тебе. Но коли ты в безопасности...» «Спасибо, Майкл, что не оставил меня в беде. Я сам возьму коня. Возвращайся к работе». Ричард чувствовал себя величайшим глупцом на свете. Ему давно следовало бы все понять. Он вспомнил речь Майкла, в которой тот объявил огонь врагом народа. Одного этого уже было достаточно, не говоря об остальном. Он должен был догадаться еще тогда. Кэлен пыталась предостеречь его. Ее опасения относительно Майкла были вполне оправданы. Если бы он больше полагался не на эмоции, а на разум. Первое правило волшебника. Люди глупы. Они верят в то, во что хотят верить. Он оказался самым глупым. Ричард был слишком зол на себя, чтобы гневаться на Майкла. Он не решился вовремя принять горькую правду и предпочел остаться в плену собственных заблуждений. Он сам виноват в своем поражении. Теперь у него нет выбора. Что ж, он заслужил смерть. Не сводя с Майкла печального взгляда, Ричард медленно опустился на одно колено и отдал салют побежденного. Майкл подбоченился и с улыбкой посмотрел на него. «Ты помнишь, как давно это было, братишка?» А Ричард встал. «Не так уж давно. Со временем мало что меняется. Я всегда любил тебя. Прощай, Майкл». У Ричарда вновь мелькнула мысль убить брата. Он знал, что это пришлось бы совершить с помощью гнева меча. На сей раз ему не удастся сделать волшебный клинок белым. Он мог бы простить Майку все зло, которое тот причинил ему. Но простить предательство Зеда и Кэлен, он никогда не сумеет заставить себя сделать это. Ричард остановил себя. Сначала надо спасти Кэлен. Он не вправе ставить на карту ее жизнь. Ричард откинул полог и вышел из шатра. Майкл последовал за ним. «Останься хотя бы на ужин. Нам еще многое надо обсудить. Я не уверен, что...» Ричард повернулся и посмотрел на брата. Пелена окончательно спала с его глаз. Ричард понял, что Майкл не намерен выпускать его из рук. Он тянет время, ожидая возможности позвать стражу. «Сделай по-моему, Майкл, пожалуйста. Я должен идти». «Солдаты!» – окликнул Майкл часовых. «Я хочу, чтобы мой брат остался с нами. Это необходимо ради его собственной безопасности». Трое охранников двинулись к Ричарду. Он перескочил через куст и растворился во тьме. Часовые неуклюже бросились вдогонку. Но они были всего лишь солдатами. Они не прожили в лесу всю жизнь. Ричарду не хотелось убивать вестландцев. Он бесшумной тенью скользил в темноте. Лагерь гудел, как растревоженный улей. Со всех сторон доносились громкие окрики офицеров. Солдаты бегали по лагерю, обшаривая кустарник. Ричард услышал голос брата. Майкл приказал своим людям задержать его, но ни в коем случае не убивать. Конечно, не убивать. Ведь Ричард нужен Даркину Рау живым. Майкл хотел сам передать брата в руки своему господину и повелителю. Проскальзывая между охранниками, Ричард обошел лагерь и подобрался к лошадям. Он перерезал все уздечки, вскочил на неоседланного коня и принялся, что есть силы, хлестать остальных. Началась полная неразбериха. Лошади в панике неслись во все стороны. Солдаты метались по лагерю. Пытаясь поймать их, Ричард ударил коня пятками в бока. Возбужденные голоса у него за спиной стихли. Он мчался в ночи, и лицо его было мокрым от тумана и слез.